Слова эти очень глубоко запали в мою душу. Ведь Галеон тоже говорил, что мудрость сама по себе не в состоянии улучшить человека. Я принялся размышлять об этом и уже не так внимательно вслушивался в слова Павла, которые доносились до меня подобно рокоту далекого прибоя. Он же был удивительно одушевлен и рассуждал обо всем так, словно его распятый Бог сам вкладывал слова в его уста. И однако Павел говорил совершенно осмысленно, отличаясь этим от тех христиан, которых я встречал в Риме, и которые утверждали то одно, но совершенно противоположное. Все прежние проповеди казались младенческим лепетом по сравнению с этой вдохновенной речью. Я попытался было выловить самую основу, ядро его учения, и даже выписал себе некоторые спорные пункты, чтобы позже, на досуге, хорошенько обдумать их, как это принято у греков. Но мне не удалось проследить полетом Павловой мысли, ибо она стремительно неслась от одного предмета к другому. И хотя я внутренне не соглашался с ним во многом, я все же не мог не признать, что Павел – выдающийся человек. Наконец он отослал всех, кто не был крещен или не являлся членом его ближайшего круга. Некоторые упрашивали его крестить их и возложить руки на их головы, однако он отказался и повелел им принимать крещение от своих учителей, которым была дана эта милость. Он уже совершил ошибку, заявил Павел, когда сразу по прибытии в Коринф окрестил нескольких людей, кои очень возгордились этим и кичились перед другими, уверяя, что в них переселилась часть его благодати. Он не хочет больше распространять подобное заблуждение. Погруженный в глубокие размышления, я вернулся домой и заперся в своей комнате. Я не верил в то, что утверждал этот проповедник, и обдумывал свои возражения. Тем не менее, Павел по-человечески расположил меня к себе, и я против воли должен был признать, что он пережил нечто весьма необычное, иначе чем объяснить такую решительную перемену его жизни? В его пользу говорило и то, что он не подпевал богатым и знатным и не принимал от них подаяний, как это было в обычае у странствующих жрецов Изиды и прочих лжепророков, которые старались лишь затуманить людям головы. Простой раб, пускай даже слабоумный, был ему ближе, чем мудрец или вельможа. Сенека, кстати, тоже учил, что невольники едва ли не равня нам, однако вовсе не стремился сближаться с ними. Философа привлекали сенаторы и придворные. Тут я заметил, что во всех своих размышлениях упорно ищу аргументы против Павла, желая опровергнуть его рассуждения. Да, я, конечно же, не ошибся. Его устами и впрямь говорило некое божество, раз мне не удалось остаться холодным и сторонним наблюдателем, который выслушал бы его речи с легкой усмешкой, хорошенько бы их запомнил и в подробностях передал Галеону. Рассудок подсказывал мне, что я не был бы так сильно настроен против убеждения Павла и его безумных суеверий, если бы его идеи не произвели на меня большого впечатления. Я решил больше не думать о нем. Мне вдруг очень захотелось выпить вина из старой деревянной чаши матери, которой так дорожил мой отец и которую я так давно не брал в руки. В комнате было сумрачно, однако не стал зажигать светильник, а на ощупь вынул чашу из ларца, налил в нее вина и выпил его. И вдруг мысли мои покатились в какую-то